14 глава. Они вернулись к прерванной беседе. Плеер лежал на столе возле Исы. Рядом, последняя память о Светберге, кассета с голубым ангелом на обложке. Валандер продолжал расспрашивать Ису, хотя мысли его были далеко. Вопрос, от кого и когда девушке лучше услышать про гибель друзей, не давал ему покоя. Он чувствовал, что поступил непорядочно, когда сразу не сказал ей правду. В начале 10-го Валандер понял, что разговор начинает ходить по кругу и что пора, наконец, принимать какое-то решение. Сделав вид, что хочет выпить кофе, Валандер вышел из палаты. В коридоре он набрал телефон Мартинсона и узнал, что работа в заповеднике почти закончена и скоро все вернутся в Истед. Задержатся только криминалисты и полицейские выцепления. Объяснив, где он находится, Валандер попросил к телефону Анбрид. Она взяла трубку, и Валандер честно признался, что очень рассчитывает на ее помощь. «Кроме родителей, у нас есть еще Иса Эденгрен. Ей тоже надо сообщить эту страшную новость. И как она на нее отреагирует, неизвестно. Но она же в больнице, там за ней присмотрят». Ответ Анбрид удивил Валандера. Такое жесткосердие было на нее не похоже. Но потом понял, что у Анбрид просто сработал защитный рефлекс. Вряд ли найдется место более жуткое и мрачное, чем то, где ей пришлось провести этот долгий августовский день. «И все-таки я прошу тебя приехать. По крайней мере, я буду не один. Не забывай, что она только что пыталась покончить с собой». Потом он нашел медсестру, которая делала ему анализ и узнал у нее имя и домашний телефон доктора, а заодно спросил, какое впечатление произвела на нее Иса Эденгрен. «Среди тех, кто пытается совершить самоубийство, много людей, обладающих большой внутренней силой. Есть, конечно, и другие, но Иса Эденгрен, по-моему, принадлежит к первой категории». Валандер спросил, где можно купить кофе. Сестра сказала, что в автомате, который стоит в холле первого этажа. Валандер набрал домашний телефон врача. Ему ответил детский голос. Потом трубку взяла женщина и лишь затем подошел сам доктор. «Я как-то сразу не подумал, что мы должны сегодня рассказать ей о случившемся, иначе она обо всем узнает завтра из газет. И еще неизвестно, при каких обстоятельствах это произойдет и как она на это отреагирует. Доктор пообещал приехать». Валандер отправился на поиски автомата с кофе. Но тут оказалось, что у Валандера нет разменной монеты. Здесь же, в холле, он увидел пожилого мужчину. Он медленно, с большим трудом передвигался, держась за ходунки. На робкую просьбу Валандера разменять деньги, мужчина отрицательно покачал головой и просто дал ему монету. Валандер застыл в растерянности, держа в руках свою купюру и монету, полученную от старика. «Я скоро умру», — объяснил мужчина. «Недели через три. Зачем мне деньги?» И также медленно двинулся дальше. Казалось, он находится в прекрасном расположении духа. Валандер проводил его изумленным взглядом. Потом нажал на одну из кнопок автомата, но ошибся и вместо черного кофе получил капучино. С чашкой в руках Валандер вернулся в отделение, где лежала Иса Эденгрен. Там его уже ждала Анбрид. Она была бледна, глаза ввалились. Никаких улик, которые могли бы резко изменить ход расследования, в заповеднике найти не удалось. По ее виду и по тому, как она говорила, Валандер понял, что Анбрид сильно устала. «Мы все устали», — подумал он. «А ведь мы еще только слегка прикоснулись к этому кошмару». Валандер рассказал Анбрид о своем разговоре с Исой, и она удивилась, услышав про магнитофонную запись. Заодно поделился с ней и своим выводом. Светберг знал или по меньшей мере предполагал, что трое ребят никуда не уезжали. Откуда у него могла быть такая информация? Если, конечно, он сам не был каким-то образом причастен к случившемуся. «Сейчас с уверенностью можно утверждать одно», — ответил Валандер. «Даже если Светберг был причастен к случившемуся, он знал не все. Это понятно из его беседы с Исой». «Следовательно, убил их не Светберг», — сказала Анбрид. «Но, по-моему, в этом все были уверены». «Признаюсь, я не исключал такую возможность», — ответил Валандер. «Но ситуация изменилась. Теперь мы знаем, что спустя всего несколько дней после праздников Светберг задает вопросы, которые свидетельствуют о том, что ему что-то известно. Но что именно?» «Что ребята мертвы?» «Не обязательно. Но все то, что знали мы, пока не нашли убитых, наверняка было известно и ему». «И его это насторожило?» «Вот тут мы подходим к самому главному. Чем вызвано его беспокойство? Страх или подозрительность?» «Он знал что-то, чего не знаем мы?» может быть, не знал, но подозревал или догадывался. Как было дело, нам неизвестно. Нам он ничего не говорил, хотел сначала проверить свои подозрения, а для этого взял отпуск и повел собственное расследование. Причем действовал очень энергично и последовательно. Значит, надо узнать, что ему было известно. Да, именно это нам необходимо выяснить. Это сейчас для нас самое главное. Но этого мало, чтобы понять, почему его убили. А почему он держал свое расследование в тайне? Анбрит наморщила лоб. А почему вообще люди что-то держат в тайне? Либо не хотят делиться своей информацией, либо пытаются что-то скрыть. А нет ли здесь какого-то связующего звена? Я думал об этом. Светберг мог быть причастен к этим событиям не напрямую, а через каких-то людей. Женщина по имени Луиза? Возможно. Пока неизвестно. В конце коридора хлопнула дверь. Вошел доктор. Откладывать разговор было уже нельзя. И Валандер с Анбрит вошли в палату к Иси Эденгрен, которая встретила их, сидя на стуле. «Я должен тебе кое-что рассказать», — начал Валандер, садясь рядом с ней. «Знаю, что расстрою тебя. Потому пришел не один, а с твоим врачом и моей коллегой. Ее зовут Анбрит». Валандер увидел в глазах девушки страх, но пути назад не было. В присутствии доктора и Анбрит Валандер сообщил Исе, что ее друзей нашли мертвыми. Кто-то убил их. Главное было сказано. Теперь Валандер ждал реакции Исы и не знал, будет ли она мгновенной или девушке потребуется время, чтобы осмыслить услышанное. «Мы решили, что будет лучше, если ты услышишь обо всем от нас. Завтра об этом напишут газеты». Иса не реагировала. «Я понимаю, как тебе сейчас трудно», — продолжал Валандер. «Но все же спрошу, ты знаешь, кто мог это сделать?» «Нет». Она говорила еле слышно, но отчетливо. И Валандер задал следующий вопрос. «Кто-нибудь знал про ваш пикник?» «Никто из посторонних не должен был знать о наших планах». Это прозвучало как закон. А может, это и было их законом? «Значит, только они и ты?» «Да». «Ты осталась дома из-за болезни. Знала ли ты, куда они поехали?» «В заповедник». «Вы собирались наряжаться в костюмы?» «Да». «И никто об этом не знал. Вы готовились втайне от всех?» «Да». «А почему такая таинственность?» Она не ответила. «Я опять коснулся запретной темы», — подумал Валандер. И она сразу перестала отвечать. Однако Валандер чувствовал, что она права. Про праздник действительно никто не знал. Больше вопросов у него не было. «Сейчас мы уйдем», — сказал Валандер. «Если ты вспомнишь что-нибудь, спроси у врача или медсестры, как со мной связаться. И еще я хочу, чтобы ты знала, я разговаривал с твоей матерью». Иса вздрогнула. «Зачем? У меня нет с ней ничего общего». Голос ее вдруг стал пронзительно резким. Валандеру сделалось не по себе. «Так полагается, ты была без сознания, и я обязан был разыскать твоих родственников». Она уже открыла рот, видимо, собираясь возразить, но ничего не сказала, из глаз полились слезы. Врач знаками попросил Анбрит и Валандера покинуть палату. Они вышли в коридор, дверь за ними закрылась. Тут только Валандер заметил, что рубашка на нем взмокла от пота. «С каждым разом такие беседы даются мне все труднее», — сказал он. «Вряд ли меня еще надолго хватит». Оказавшись на улице, Валандер протянул Анбрит ключи от машины, а сам занял место пассажира рядом. Вечер был теплый. «Вы ели?» — спросила Анбрит. Валандер отрицательно покачал головой. На Мальмевеген Анбрит остановила машину у киоска, где несколько дней назад Валандер покупал хот-доги. В полном молчании они подождали своей очереди. Перед ними оказалась целая спортивная команда из Вадстена. Потом взяли еду в машину. Но хотя Валандер с утра ничего не ел, аппетита у него не было. Поев, они так и остались сидеть в машине. «Завтра все об этом узнают», — проговорила Анбрит. «И что тогда?» «В лучшем случае нам удастся найти свидетелей и очевидцев. В худшем получим по шее за профнепригодность». «Вы имеете в виду Еву Хильстрюм?» «Я вообще никого не имею в виду, но 4 человека убиты, застрелены, причем из разного оружия». «А каким вам представляется человек, которого мы ищем?» Валандер задумался, потом ответил. «Убийство — это всегда своего рода безумие. Иногда временное, человек теряет над собой контроль. Но здесь, похоже, убийца действовал вполне осознанно, не говоря уже о том, что он наверняка не раз подумал, прежде чем решиться убить полицейского. У меня из головы не выходят слова этой девочки в больнице. Свой пикник они держали в строгой тайне. Выходит, кому-то про него все же стало известно. Я уверен, что это убийство не случайно. Таких случайностей не бывает. Значит, мы ищем того, кто знал, где у ребят будет пикник. И кто мог вызвать у Светберга подозрения. Разговор прервался. «Все это мелочи», — думал Валандер. «А где главное? Что-то я все-таки упустил». «Завтра понедельник», — сказала Анбрид. «Завтра фотография Луизы будет в газетах. Из Лунда придут результаты судебно-медицинской экспертизы. Может быть, найдутся очевидцы?» «Я не умею ждать», — сказал Валандер. «Это мой основной недостаток. Причем с годами я становлюсь все нетерпеливее». В участок они приехали около половины одиннадцатого. Валандер удивился отсутствию журналистов. Неужели они еще не знают, что в заповеднике найдены трое убитых ребят? Оставив куртку у себя в кабинете, Валандер пошел в столовую. Там, склонившись над чашками кофе и кусками пиццы, молча сидели усталые полицейские. Валандер подумал, что не мешало бы их как-то подбодрить. Но какими словами можно скрасить впечатление от зрелища трех ребят, лежащих убитыми на поляне в летнем лесу? А ведь люди еще не успели прийти в себя после совсем недавнего убийства их коллеги. И Валандер промолчал. А когда его появление заметили, просто кивком головы поздоровался со всеми. Хансон поднял на него усталые глаза. «Когда мы начнем?» – спросил он. Валандер бросил взгляд на часы. «Половине одиннадцатого. Мартинсон здесь?» «Скоро будет. А Лиза?» «В кабинете. У нее сегодня был тяжелый день. Представь, присутствовать при том, как родители опознают своих детей. И мать, и отец. Только Ева Хильстрем была одна». Валандер молча выслушал его и направился к Лизе Хольгерсон. Дверь была приоткрыта. Лиза неподвижно сидела за столом. Валандеру показалось, что на ее глазах блестят слезы. Он постучал. Лиза кивком головы пригласила его войти. «Вы не пожалели, что сами ездили в Лунд?» «Жалеть тут не о чем, но вы оказались правы. Это было страшно. Нет слов, чтобы описать чувство родителей, когда в один прекрасный августовский день их вдруг вызывают для опознания собственных детей. Конечно, тела ребят постарались привести в порядок, но все равно было видно, что убийство произошло давно». «Хансон сказал, что Ева Хильстрем приехала одна?» «Да, но она держалась лучше всех. Может быть, потому что давно была готова к самому худшему. Она будет жаловаться на нас за бездействие. Вы считаете это справедливо?» «Нет. Но мое мнение вряд ли кого заинтересует. Будь у нас больше людей, возможно, ситуация была бы иной. Да еще если бы не отпускное время. Оправдание есть, но что можно объяснить одинокой матери, когда оказывается, что сбылись ее самые страшные опасения?» «Я как раз собиралась посоветоваться с вами, не привлечь ли к расследованию сотрудников с других участков, и как можно скорее». Валандер слишком устал, чтобы спорить, но внутренне он был против существующего мнения, что чем больше людей участвует в расследовании, тем быстрее они добиваются поставленной цели. Опыт подсказывал, что в действительности все бывает иначе. Наоборот, наиболее эффективной нередко оказывается небольшая группа из сработавшихся друг с другом специалистов. «А как вы считаете?» Валандер пожал плечами. «Мое мнение вы знаете, но если вы решите вызвать подкрепление, я не буду возражать. Давайте обсудим это сегодня вечером. Вы слишком устали, и ничего толкового вам не скажут. Подождите до завтра», — предложил Валандер. Было уже без четверти одиннадцать. Валандер поднялся со стула и вместе с Лизой Хольгерсон направился в комнату для заседаний. В коридоре они наткнулись на Мартинсона, брюки которого были доверху измазаны глиной. «Что-то случилось?» – спросил Валандер. «Хотел срезать дорогу, но заблудился в заповеднике», – мрачно объяснил Мартинсон. «Ничего, у меня в кабинете есть пара чистых брюк. Я скоро». По пути Валандер забежал в туалет глотнуть воды из-под крана и, увидев в зеркале свое лицо, отвел взгляд. Совещание началось без 10:11. Нюберг уже успел вернуться из заповедника, но на вопросительный взгляд Валандера покачал головой. Ничего существенного не найдено. Стул Светберга все так же пустовал. Закончив рассказ о посещении больницы, Валандер включил кассету. В комнате зазвучал голос Светберга, и Валандер увидел, как омрачились лица сотрудников. Ситуация несколько разрядилась, когда он изложил свои доводы. Светберг что-то знал. Возможно, именно это и стало причиной его убийства. Валандер убрал магнитофон и, хлопнув ладонями по столу, снова заговорил. Он произносил слова медленно, словно размышляя вслух. Говорил и сам собирался с мыслями. Обсуждение затянулось далеко за полночь. Понемногу усталость и тяжелое настроение отступали. «Прочесать можно не только местность, но и мысли», — думал Валандер. «Чем мы сейчас и занимаемся? Мы причесываем и прочесываем свои наблюдения, словно пробираемся сквозь густые заросли». Часов в 12 они сделали перерыв. А когда собрались снова, Мартинсон случайно сел на стул Светберга, но тут же почувствовал свою оплошность и быстро перебрался на другое место. Валандер в перерыве сходил в туалет и попил. Во рту пересохло, голова болела, но решил не обращать на это внимания. Зайдя в кабинет, позвонил в больницу. Ждать пришлось долго. Наконец трубку взяла Брундин, медсестра, которая делала ему анализ крови. «Девушка спит», — сообщила она. Просила дать ей снотворное, но в ее положении это невозможно. Потом заснула и так. «Ее родители звонили? Может быть, мать?» «Звонил мужчина. Сказал, что он ее сосед». «Лундберг?» «Да». «Видимо, реакции на мое посещение следует ждать завтра», — предупредил Валандер. «А что все-таки случилось?» Валандер решил, что у него нет оснований скрывать происшедшее. Когда он закончил рассказ, Брундин долго молчала. «Даже не верится, что такое может произойти», — сказала она наконец. «Да», — ответил Валандер, — «мне тоже трудно в это поверить». Потом он вернулся на совещание, пора была подводить итоги. «Я не знаю, почему так случилось», — начал Валандер, обращаясь к сотрудникам. «Как и вы, я не вижу мотива убийства. Не могу понять безумца, который хладнокровно убивает троих пирующих ребят. Все это мешает мне представить, кто совершил убийство. Но в целом картина случившегося мне ясна, так же, как и вам. И хотя еще остается масса неясностей и пробелов, кое-что уже вырисовывается. Сейчас я суммирую то, что нам известно. Поправьте, если я ошибаюсь. Дополните, если что-то упущу из виду». Он потянулся за минеральной водой, налил себе полный стакан и продолжил. 21 июня во второй половине дня трое ребят приехали в Хагестадский заповедник на двух машинах, которые пока не найдены. Куда они исчезли, нужно как можно скорее выяснить. По словам Исы Эденгрен, которая заболела и только благодаря этому осталась жива, место для пикника было выбрано заранее. Ребята устроили маскарад, причем, заметьте, уже не впервые. Кстати, не мешало бы уточнить, чем они на этих маскарадах занимались. У меня сложилось впечатление, что их связывают не просто дружеские, а какие-то очень крепкие узы. Они оделись в костюмы и парики времен Бельмана и устроили пикник. Слушали кассету с посланиями Фредмана. Видел ли их кто-нибудь в заповеднике или возле него, пока неизвестно. Место, которое они выбрали, хорошо укрыто от посторонних глаз. Но вдруг появляется преступник и убивает их. Из какого оружия, пока мы не знаем. У всех троих выстрел пришелся в середину лба. Похоже, преступник хорошо знал, что делал, и нисколько не колебался. По-видимому, это случилось 51 день назад. Вот так я представляю себе случившееся. Однако нельзя исключать и другие варианты развития событий, поскольку еще не установлено, когда наступила смерть. Возможно, это произошло и не в праздник середины лета, а позднее. Но как бы то ни было, есть все основания предполагать, что преступник был неплохо информирован. Такое тройное убийство не может быть случайным. Не исключено, что это дело рук маньяка. Сейчас ни от одной версии отказываться нельзя. Но мне кажется, что убийство ребят входило в некий тщательно продуманный план. В какой, пока сказать не могу. Кому нужно было убивать совсем юных ребят, да еще во время праздника? Какой должен быть для этого мотив? Не понимаю. Ни с чем подобным до сих пор не сталкивался. Валандер сделал паузу. Он не закончил свою мысль, но хотел дать другим возможность высказаться. Однако все молчали, и Валандер заговорил снова. Эти события имели продолжение. Причем непонятно, являлось ли оно частью, началом или концом какого-то общего плана, либо между ним и ребячьим пикником никакой непосредственной связи нет. Итак, Светберга убили, а в его квартире была найдена фотография, на которой снята одна из участниц пикника. Фотография сделана во время другого такого же праздника. Нам известно, что Светберг начал свое расследование, как только Ева Хильстрём и другие родители начали беспокоиться по поводу исчезновения своих детей. Почему в одиночку, опять-таки неизвестно. Но какая-то связь тут есть, и об этом забывать нельзя. Даже наоборот, с нее следует начинать. Придется ловить двух зайцев одновременно. Валандер отложил в сторону карандаш и откинулся на стуле. Спина болела, он посмотрел на Нюберга. «Возможно, я опережаю события», — произнес он. «Но и Нюбергу, и мне в картине преступления почудилась какая-то искусственность. Не могу понять, как они могли пролежать там 51 день и никому не попасться на глаза», — в недоумении проговорил Хансен. «Летом в заповеднике полно посетителей». «Мне тоже это непонятно», — ответил Валандер. «Здесь могут быть три варианта. Либо наша исходная посылка неверна, и все произошло не в праздник середины лета, а позже, и ребята отмечали что-то другое. Либо преступление произошло не там, где ребят нашли. И третий вариант. Преступление совершено здесь же, но тела сначала спрятали, а потом снова достали». «Кто станет этим заниматься?» – спросила Анбрид. «И зачем?» «И все же я считаю, что дело было именно так», – сказал Нюберг. Все посмотрели на него. Было непривычно слышать от Нюберга такие безапелляционные утверждения в самом начале расследования. «Так же, как и Курту, мне показалось, что во всем этом есть какая-то искусственность», — начал он. «Знаете, как бывает, когда готовится к съемке. А потом я обнаружил кое-что такое, что заставило меня задуматься». Валандер напряженно ждал. Но Нюберг вдруг словно потерял мысль. «Мы слушаем тебя», — напомнил Валандер. Нюберг потряс головой. «Я понимаю, что это звучит нелепо. Зачем куда-то перетаскивать убитых, а потом возвращать их на прежнее место?» «Причин может быть много», — возразил Валандер, — «чтобы их нашли не сразу или чтобы самому успеть замести следы. И послать несколько открыток», — добавил Мартинсон. Валандер кивнул. «Давай все по порядку. И не бойся ошибиться. Любое предположение может быть более или менее верным». «Дело в бокалах», — медленно проговорил Нюберг. «В двух из них сохранились остатки вина. В одном совсем на донышке, в другом чуть больше. Меня удивило, что вино до сих пор не высохло. Но еще более странным показалось мне другое. В бокалах не было ни мошек, ни какой-нибудь другой живности. Как такое может быть? Все знают, что бывает, если оставить на ночь бокал из-под вина. Утром в нем обязательно обнаружатся дохлые насекомые. А в этих бокалах их не было. И как ты это объясняешь?» «Бокалы появились там незадолго до того, как Лемон нашел убитых. А точнее, на этот вопрос я не могу ответить». «Остатки еды говорят о другом», — возразил ему Мартинсон. «Курица сгнила, салат заплесневел, масло протухло, хлеб зачерствел. Еда так быстро не портится». Нюберг посмотрел на него. «О том и речь. То, что обнаружили Мац и Розмари Лемон, чистой воды инсценировка. Кто-то расставил бокалы и плеснул в них немного вина. Протухшая еда была заготовлена заранее, здесь ее только разложили по тарелкам». Было видно, что Нюберг уверен в своих словах. «Все это легко доказать», — продолжал он. «Чтобы проверить мою гипотезу, достаточно определить, сколько времени вино в бокалах подвергалось воздействию воздуха. Но если хотите мое мнение, так вот оно. Еще позавчера супруги Лемоны на этом месте ничего бы не обнаружили». В комнате воцарилась тишина. Валандер с удивлением отметил, что Нюберг зашел в своих предположениях дальше него самого. Валандер и подумать не мог, что тела вновь появились на поляне менее суток назад. Значит, преступник все время был где-то рядом. Открытие Нюберга также снимало многие вопросы о роли Светберга. Даже если предположить, что он совершил убийство и спрятал трупы, достать их он уже не мог никак. «То, что ты говоришь, звучит убедительно», — сказал Валандер. «Но все-таки какова вероятность того, что ты ошибаешься?» «Нулевая. Я могу ошибаться во времени, но не по сути». «Мы не прояснили один вопрос», — сказал Валандер. «Где произошло убийство? Там, где тела были найдены, или в другом месте?» «Мы еще не закончили работать», — ответил Нюберг. «Но похоже, что в некоторых местах кровь через одеяло просочилась в землю». «То есть ты думаешь, что их застрелили на этом месте, а потом куда-то перенесли?» «Именно так». «Тогда надо выяснить, куда их переносили». Все сидящие в комнате поняли важность заданного вопроса. Ответив на него, они представили бы себе картину передвижений преступника и тем самым приблизились бы к пониманию его действий. «Мы все время говорим об одном преступнике», — сказал Валандер, — «но, возможно, их было несколько. Это, кстати, вполне вероятно, если учесть, что трупы переносили с места на место. «А может быть, мы ошибаемся, говоря, переносили? Может быть, их прятали?» — спросила Анбрид. Она опередила Валандера, который как раз собирался сказать то же самое. «Это место находится не очень далеко от входа. Конечно, преступник мог бы заехать на машине, но это запрещено, и он вряд ли стал бы рисковать. Альтернатива проста. Тела были спрятаны в заповеднике, возможно, даже рядом с местом преступления». «Собаки ничего не нашли», — сказал Хансен, — «хотя это еще ничего не значит». Валандер принял решение. «Не будем дожидаться результатов экспертизы. Как только рассветет, начнем поиски. Будем искать место, где прятали тела в течение какого-то, долгого или недолгого, пока сказать трудно, времени. И если мы правы, это место обнаружится где-то рядом». Был час ночи. Валандер понимал, что всем нужно хотя бы немного поспать. С раннего утра опять начнется работа. Он покинул комнату совещаний последним, занес бумаги в кабинет, надел куртку и вышел на улицу. Было тепло и безветренно. Вдохнув полной грудью, Валандер решил пройтись до дома пешком. Зайдя за полицейскую машину, он помочился и опять вспомнил о завтрашнем визите к доктору Йорансону. Сахар в крови выше нормы – 15,5. Но времени думать о здоровье у Валандера пока нет, и к врачу он завтра не пойдет. Валандер шел домой по пустынным улицам, вспоминая прошедшее совещание. Оставался один вопрос, который он пока не стал обсуждать со своими сотрудниками, хотя не исключено, что они тоже думали над ним и беспокоились. Картина преступления была для них более или менее ясна, но мысли и побуждения преступника продолжали оставаться загадкой. Его планов они не знали. Вот что главное.